Дорогие друзья радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня Слово Божие, записанное в Псалме 91, и начиная со стиха 13 по 16. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Все вы, дорогие друзья, согласны будете, если я скажу, что человек, каждый человек рождается, живет некоторое время на этой земле и потом умирает. Этот закон установлен самим Богом, и никто изменить его не может. Но прожить эту жизнь, как мы ее проживем, зависит часто от нас. Все люди имеют некоторое желание. И вот три основных желания, на которые я хочу обратить внимание здесь, это первое, что люди желают прожить жизнь успешно. Это желание всех людей без исключения, хотя слово «успех» по-разному каждый понимает, но согласно с его пониманиями он желает иметь успешную жизнь. Второе, все желают быть известными и как можно дальше. Каждый человек хочет, чтобы о нем знали, знали чем подальше, но знали как о добром человеке. Третье, все желают иметь полезную, счастливую старость. И я думаю, что в этом сомнения нет. К сожалению, надо сказать, что немногие достигают этих желаний. Многие люди, когда приходит старость, они ужасаются и боятся, потому что приближается вечность, а жизнь они прожили не так, как должны были прожить. И поэтому хорошо, друзья мои, или вы молодые, или старые, сегодня думать о том, чтобы прожить жизнь действительно успешно. Есть успех временный, который может иметь даже человек без Бога. Но есть успех вечный, то есть с вечными последствиями. Надо помнить, что мы сотворены, живем и движемся только Богом. Мы, значит, подвластные или подзависимые люди. Бог управляет нашей судьбой, не мы сами. Библия учит, что в этом мире исполняется воля Божия. Мы верим в это или не верим? Нам кажется, что кто-то из людей что-то делает. Но фактически во всем этом есть рука Божья. И эта воля Божия также есть для каждого человека. Она специально приготовлена для тебя, мой дорогой друг. То есть Бог имеет специальный план для тебя. И если ты согласен с волей Божьей, ты исполнишь этот план и будешь счастливым и вечно живущим человеком. Теперь Писание говорит, что воля Божья, чтобы все спаслись и были праведниками, и тогда Он позаботится о всем другом. И здесь вот в нашем тексте, который мы прочитали, есть обетование для праведников. И первый из них говорит, что праведник цветет, как пальма. Пальма – это дерево, которое обыкновенно растет где-то на песке, в пустыне, под большим зноем, ветры часто гнут его до земли, но все-таки оно стоит, оно цветет. И это говорит об успехе. А почему оно так может стоять? Потому что у него глубокие корни, которые достают до влаги, до воды, которая нужна для его жизни. Это успех. И человек, праведник, который насажден в доме Господнем, это тот, который пустил свои корни в Слово Божие, который имеет общение с Богом. Он тоже цветет, как пальма. Второе сказано, что он возвышается, подобно кедру на Ливане. Кедры – это известные деревья, очень высокие, красивые, из них очень полезный строительный материал. Когда-то Соломон, когда строил храм, то то он употреблял эти деревья. И по сегодняшний день этот материал славится своим качеством. И вот праведник, он тоже красив, он полезен, он известен, он виден издали, как ливанский кедр. Это известность. И храм Божий, который Господь сегодня строит, церковь свою, он строится из праведников, из этих красивых характерами людей. Потом здесь говорится, что он, этот праведник, возвышается подобно кедру на Ливане, потому что он является насаждением Божьим. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах дома нашего. Праведник – это тот, которого Бог поселил или поставил на своем месте. Когда человек приходит к Господу, когда кается и делается дитям Божьим, тогда он находится в этой наилучшей в мире оранжерее, за которой сам Бог наблюдает. Это церковь Христова, и поэтому он цветет постоянно и является самым прекрасным растением на всей земле. Люди часто думают, что они самые красивые, самые лучшие, самые известные, потому что имеют какой-то престиж, какое-то образование, какую-то посаду занимают. Но дело в том, что Бог иначе все ценит. И только тот, кто находится в его этой оранжерее, то есть который живет постоянно в присутствии Божьем, он есть самое прекрасное растение, посажденное самим Богом. И этот человек, этот праведник, когда приходит старость, он все еще полезен, красив, привлекателен и приносит плоды. И, может быть, это самые лучшие плоды его жизни. Здесь сказано, они в старости плодовиты, сочны и свежи. Когда мы идем на базар покупать какие-то овощи или же фрукты, то мы смотрим сочные и свежие, чтобы они были. И вот человек, старик, который прожил свою жизнь с Господом, он может принести эти самые вкусные и приятные плоды в своей жизни, когда он старик. Плодов юности он не может приносить, но плоды опыта жизни с Господом во всю жизнь он может принести в своей старости. Он может помочь многим тем, которые не имеют опыта жизни. И здесь важно заметить, что как хорошо, если человек познает Господа в молодости. Писание много об этом говорит. Соломон мудрый говорит, что познай Творца твоего, помни Творца твоего в юности твоей. Если ты жизнь проживешь с Господом, тогда, когда придет эта старость, сможешь принести чудные плоды. Не какие-то сухие предрассудки, традиции или что-то такое. Это никому не нужно, оно никому не даст счастья или радости, как не дало и тому, кто их имеет. Но свидетельство о том, что они узнали о своем Боге, с которым прожили всю жизнь. О, как это интересно, как это важно, когда встретишь старичка, верующего человека. Он прожил жизнь с Богом, и тогда он может молодому дать наставление. Он может сказать о том, что он узнал в своей жизни о своем Боге. И вот он говорит здесь первое, что Господь праведен. То есть этот человек убедился за свою жизнь, что Бог что говорит, то и делает. Бог никогда не изменяет своего слова. Если он что-то сказал, он так сделает. Когда-то он сказал, что истребить землю, истребил ее потопом. Теперь он говорит, что истребит огнем, и это скоро придет. Потом он твердыня моя. На него всегда можно опереться, всегда можно положиться. Как много надежд имеют люди на разные вещи в этом мире. Но когда приходит беда, когда смерть заглядывает в глаза, тогда не на что им опереться. А псалмопевец говорит: народ, надейтесь на него, то есть на Бога, во всякое время. И третье, только в нем вся правда, вся истина. Мужи человеческие только ложь. И я думаю, что за свою жизнь мы все убедились, что на человека положиться нельзя. На Бога положиться можно, потому что в Нем правда. Он есть Сам вся правда. Христос говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». И вот когда человек проживет жизнь с этим Богом, тогда он принесет эти чудные плоды и в старости. Молодость – это красота, когда она в Господе. Зрелость – это выносливость, размножение. Старость – это свидетель опыта. И вы помните, когда Христос сказал человеку: «Иди, скажи, что сотворил с тобою Господь». О, как бы хотелось, чтобы мы это помнили, и помнили то, что когда мы уйдем с этой земли, мы что-то после себя оставим. Мы оставим какой-то пример жизни. Что мы оставим? За нами сегодня смотрят наши дети, за нами наблюдают наши соседи, за нами наблюдает Бог. И поэтому дал бы Господь, чтобы все вы, дорогие друзья, помнили, что праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане, и он и в старости сочен и плодовит. Да благословит вас Господь и да поможет вам воспользоваться этими обетованиями, принявши Господа в свою жизнь.